Допустим, это на самом деле так, хотя лично мне кажется, что подобное совершенно не про нее. Зачем ей это вообще может быть нужно? А если немного подумать самому, ты про то, что рассказал ей о своем настоящем происхождении и статусе. Я и сам прекрасно понимаю, что это могло бы ее, чисто в теории, легко сподвигнуть на подобное. Вот только зачем ей это, взять, к примеру, того мужика, за которую ее собирались выдать. Он был наследником куда более сильного, влиятельного и успешного рода, чем наш род, что только-только возродится. А раз ее один раз смогли столь успешно выдать замуж, то и во второй раз тоже вряд ли какие-то проблемы возникнут, учитывая, что она, исходя из их утверждения, сохранила свою невинность, и видя, что она хочет оспорить мои слова, добавил: «Да, понятное дело, что смерть ее предстоящего мужа немного испортит ее положение, однако точно не столь сильно, чтобы перспектива оказаться в нашем роду была для нее настолько заманчивой, тем более, если ради этого пришлось бы идти на подобное. Да и вообще, нам точно нужно обсуждать это с такой точки зрения, просто зная Еву и видя, что она за это время совершенно не поменялась, мне кажется подобное развитие событий, ну откровенно говоря, ничтожно маловероятным. Считаешь ее дурой? Скорее уж обыкновенной простачкой», подобрал я куда более приятный для уха эвфемизм. «Не всем, знаешь ли, быть гениальными манипуляторами, вроде тебя. Я бы не считаю себя таковой, но не суть. Исходя из личного наблюдения за ней в тот день, полученной информации от тебя и иной собранной информации, я пришла к такому же мнению. Она добрая, яркая и умеет располагать к себе людей. Но на этом, в принципе, из положительных качеств, все, более в ней нет ничего. А этого мало? Какое это вообще имеет отношение к нашему разговору?» Да так просто ради интереса спросил. И услышав мой ответ, то ли не поняв суть моего вопроса, то ли просто проигнорировав его, она продолжила: «В общем, если подвести итоги, то она хорошая, по меркам общества, девушка, но ее интеллектуальные способности, судя по всему, даже хуже, чем у Алисы и Карен. Даже, интересно, какие же у нее мерки, раз те, кто учится в такой элитной школе и при этом получают отличные оценки, пускай и с помощью репетиторов, все равно глупые. Я, конечно, понимаю, что оценки не всегда коррелируют с интеллектом человека, и она, видимо, как раз исходит из этой позиции, но как по мне, невозможно получать такие хорошие оценки на постоянной основе, если в голове у тебя при этом на самом деле пусто. Короче говоря, раз ты сама считаешь, что она далеко не гений, то смысл было обговаривать это, потому что ее идеальность меня очень сильно настораживает, как и некоторые другие странные моменты, которые ты сам до этого подметил, вроде неожиданного убийства ее несостоявшегося мужа и ее столь же неожиданного появления на пороге дома Агнес ровно в тот день, когда ты очнулся. Идеальность? А ты разве этого не замечал за ней? Вне зависимости от ситуации она всегда находчиво говорит и делает, что нужно. Благодаря этому люди и проникаются к ней, в конечном счете, симпатией. Так, может, она просто такой человек? Честно говоря, мне с трудом верится в наличие в нашем мире такого идеального человека. А мне с трудом верится к тому, чему ты сейчас ведешь. Ведь, исходя из твоих слов, есть вероятность, что она все время лишь играет роль. Да, к этому я и вела. Но при этом я отдаю себе отчет в маловероятности подобного исхода. Я бы сказал, в крайней маловероятности. В очень и очень крайней. Пожалуй, это так. Все же у нее также есть дар, как и у нас. А значит и управлять своими эмоциями ей в разы труднее, чем обычным людям. И лично я за всю свою жизнь ни разу не встречала людей с дарами, которые хотя бы приблизительно к этому уровню умели управлять своими эмоциями. А ты, я их подавляю. Подавлять и управлять – это совершенно разные вещи. Подавлять эмоции при желании и изначальной склонности характера к этому – достаточно несложное занятие, если некоторое время попрактиковаться в этом. Однако при этом я даже представить себе не могу, каково это, столь точно управлять своими усиленными от дара эмоциями на протяжении всей жизни. До встречи с ней, я бы даже не подумала, что подобное возможно. Но теперь, я сомневаюсь в этом. Пускай шансы невероятно мал, но и забывать про него не стоит. Понятно. Короче говоря, либо она с высокой вероятностью просто такой человек, либо с крайне маленьким шансом, она невероятная актриса. Так выходит, Элизабет в ответ на это кивнула. В таком случае возвращаемся к другому вопросу, Зачем ей могло быть нужно так подставляться? Ее же теперь все подряд гнобить будут, а выгоды она с этого никакой толком не получает, ведь могла бы легко занять место получше, не подставляясь так. А если не могла, в каком это плане? Положение ее рода в данный момент плачевное, а также и ее личные особенности, вроде склонности к дару, интеллекту и внешности, достаточно посредственные. Иначе говоря, у нее попросту нет возможности занять лидирующую позицию, как жены. Именно это ведь и было в ее прошлом, несостоявшемся замужестве. В таком случае все, на что она может рассчитывать, это менее крупный и сильный род, как раз вроде нашего. В таком случае у нее будут все шансы занять роль первой жены, именно. Но это же странно, зачем идти на подобное? Лучше же быть самым бедным среди богатых, чем самым богатым среди бедных. Это уже сильно зависит от мировоззрения и желания каждой отдельно взятой особы. Лично я разделяю с тобой эту позицию, потому и выбиваюсь из обычной простолюдинки в аристократию, хотя и прекрасно осознаю, что там мне столь высокое положение, как в мире простолюдинов, все равно даже близко не светит. Однако есть люди, которым нужно постоянно видеть свою доминантность над кем-то, и с ролью нижестоящего такие люди мериться не будут. Причем настолько, что даже скорее лучше убьют себя, чем будут жить такую жизнь. Как-то психопатией попахивает. А разве может ментально здоровый человек так отчетливо контролировать свои эмоции, четко зная, что и когда нужно проявлять, чтобы понравиться другим? Так, значит, теперь она уже не просто актриса, а психопатка? Я изначально не исключала подобной вероятности. Но если же вернуться к изначальной теме, то да, чисто в теории, она могла пойти на это все, чтобы заполучить место первой жены. И при этом она не то чтобы рискует. Не понял. Попробуй посмотреть на себя и ситуацию вокруг тебя со стороны. Если бы ты, скажем, был бы на ее месте и собирал о себе информацию, то к какого бы ты выводу в конечном счете пришел? Я сделал, как она сказала, после чего погрузился в долгие раздумья. Нет, мне было вполне очевидно, что она этим хотела сказать, что я выгляжу как достаточно перспективный вариант для замужества девушки, чье положение, вроде положения Евы. Однако мне хотелось понять, насколько именно я выгляжу перспективным, а потому продолжал прикидывать все это у себя в голове, сравнивая с другими, известными мне парнями моего возраста. И в конечном счете, когда я уже собирался высказать итог, к которому пришел, неожиданно прозвучал дверной замок. Мы с Элизабет резко вопросительно посмотрели друг на друга, а все потому, что ожидали мы, либо Алису, либо Карен, но это точно не одна из них. Почему? Потому что за то время, пока я был в коме, они обе, вместе с Элизабет, успешно сделали себе по дубликату моих ключей, и теперь заходят и выходят из моего дома, когда им заблагорассудится, а значит и дверной замок никому из них точно не нужен. Почти одновременно кивнув друг другу с Элизабет, когда раздался еще один звонок, мы оба встали, после чего на носочках, не издавая и звука, прошли к коридору, где Элизабет остановилась, встав за стенкой так, чтобы ее не было видно при открытии двери, а я же в этот момент прошел уже к самой двери, посмотрев в глазок которой, я тут же открыл дверь. И извини, пожалуйста, знаю, что о таком лучше предупреждать заранее, но у меня даже телефона для такого не было, но и никому другому я больше пойти не могу. Прости, плача, хлюпая носом и дрожа всем телом, тихо прошептала Ева. Она одета в обычные синие джинсы, футболку и черную толстовку с накинутым на голову капюшоном и опущенными рукавами. Казалось бы, такой яркой и привлекательной девушке явно не стоит носить нечто подобное. Вот только надеть в этот раз что-то другое было бы точно плохой затеей, ведь из ее носа, не прекращая, продолжая течь кровь, а все ее лицо, шея и, судя по всему, вообще все тело, покрыто огромными синяками. Глава 24. Где она? Спросила Алиса, войдя в коридор, где я сидел на диване. На втором этаже, в моей комнате, ответил я. Алиса выдохнула и прошла ко мне, после чего, сев рядом и отложив сумочку в сторону, спросила. Так что с ней произошло? То, что я и написал тебе. Ее избили собственные родители. Даже просто произнося эти слова, у меня словно ком в горле встал. А ведь среди аристократии подобное считай, что норма. Все-таки, в отличие от мира простолюдинов, ставки в мире аристократов в разы выше, а посему даже парочка небрежно брошенных фраз могут сулить для рода ужасные потери выгоды, как это, собственно, и произошло с Евой. А если с подробностями, а ты их что, смаковать хочешь? Неожиданно даже для самого себя огрызнулся я, но сразу поняв, что сказал глупость, извинился. Извини, просто ситуация дерьмо. Ты ее до сих пор любишь? Нет, я же уже говорил, я давно пережил все это и оставил позади, так что дело не в этом. Я просто до твоего прибытия обдумывал все это, представлял, потому что никак не мог выкинуть из головы. Вот и накипело у меня, а я взял и сорвался на тебе. Извини, мне правда жаль. Извинения принимаются, слегка улыбнулась она, положив свою руку на мою, слегка сжав ее и начав медленно водить большим пальцем туда-сюда. И когда меня это немного начало успокаивать, она спросила: «Для тебя это ведь не естественно?» «Да, ты рос в очень хорошей семье, где превыше всего любовь и взаимопонимание, где каждый заботится друг о друге, хоть этого может и не показывать, и где, в конце концов, все попросту счастливы». «Угу, учитывая это, вполне естественно, что по тебе так сильно бьет подобное. Это же для тебя словно совершенно иной мир, со своими негласными законами и правилами. А для тебя, значит, это не так? Это ты так завуалированно спросил, не били ли меня, как Еву, при малейшей оплошности?» Грустно усмехнулась она. «Да, честно признался я, просто ты всегда избегал общения на тему твоей семьи, зато постоянно расспрашивала у меня и Карен, как жили мы. Ну, это легко объясняется тем, что я хотела бы жить в такой семье, как у вас. Это словно небольшая мечта. И не то чтобы у меня была какая-то очень плохая семья, меня даже не били ни разу за всю жизнь, но зато иногда доставалось моим сестрам и братьям, которые делали какие-то глупости. Впрочем, как по мне, физическое насилие не столь уж и страшно. По крайней мере, в сравнении с тем же ментальным насилием, которым на тебя воздействуют все время, без конца и края. А самое печальное в этом – то, что ты живешь ребенком в этом мире и даже толком не осознаешь, что это ненормально и может быть как-то иначе. Лично я лишь после того, как пошла в школу и завела там подруг, поняла, что такое взаимовыручка, дружба и теплые чувства. А взять, например, тему тех же простолюдинов, так я была уверена, что все они чуть ли не поголовно недолюди, которые вообще непонятно как и почему живут. И только после встречи с тобой, я поняла, что это не так, а главное, узнала, каково это, когда тебя на самом деле любит и ценит, даже со всеми твоими недостатками. А потом я еще и с Карен встретилась, в которой я сейчас, наверное, куда больше вижу родственную душу, чем в своих родных сестрах и братьях. Да даже в Элизабет я начинаю видеть подругу, хотя, казалось бы, она простолюдинка, с ужасным прошлым и невыносимейшим характером. «Я польщена», — произнесла Элизабет, начав спускаться к нам по лестнице. И пока Алиса на это, фыкнув, закатила глаза, она договорила: «Я тоже долгое время в тебе видела лишь избалованную дурочку, от которой не будет никакого прока, кроме как на кухне, однако ты доказала обратное. Не хочу слышать ничего о кухне от той, кто даже нож правильно держать не умеет. Будь мне это выгодно, я бы этому обучилась». «Да-да, конечно», — вновь закатила она глаза. И пока это не переросло во что-то больше, я спросил только что усевшуюся в кресло Элизабет: «Что там с Евой?» «Ничего хорошего, но и ничего особенно плохого». «В каком плане?» «Все ее тело было покрыто синяками, несколько ребер сломано и некоторые внутренние органы были некритично повреждены. Учитывая ее крепость тела от наличия дара, ее, судя по всему, чуть ли не швыряли по всей комнате, подобно какому-то мечу. Однако, в этом нет ничего критичного». И судя по всему, увидев наши взгляды, она добавила: «Конечно же, с точки зрения угрозы ее здоровью. Значит, ты закончила лечить ее?» Она отрицательно помотала головой, ответив: «Примерно лишь наполовину. Ей явно было очень дискомфортно, либо от того, что я видела ее в таком состоянии, либо от произошедшего, поэтому она попросила меня оставить ее одну». «И ты так просто согласилась?» — спросила Алиса. «Не вижу причин, чтобы мне нужно было отказывать. Состояние ее тела на вполне сносном уровне, то есть ей уже ничего не угрожает, поэтому раз она сама изъявила желание побыть одной, то пусть так и будет. Все равно неправильно оставлять ее одну после произошедшего в таком состоянии. Раз так, то может сама поднимешься и побудешь с ней?» «Я нет, я не могу, я ведь ей, считай, вообще никто. как и я, но в отличие от тебя, она даже не знает о том, что я пришла, да и вообще ей наверняка непонятно, как такая, как я, вообще связана с вами, ведь, в отличие от тебя, я явно не работаю на него, а значит тут должна быть какая-то иная причина. Думаешь, в тот день, видя, как Гвен Агнес с нами помыкает, она не поняла наше положение? Ну, скорее всего, поняла, но, кто знает, не хотелось бы лишний раз давать ей повод задумываться над этим. Поэтому ты в сообщении написала, что не уверена, что тебе сегодня вообще стоит приходить сюда. Спросил уже я, на что в ответ от нее получил кивок. Тем не менее ты все равно считаешь, что лучше кому-то пойти к ней. Следом спросила у нее Элизабет, на что тоже получила утвердительный кивок. Ну раз ты так считаешь, то у нас остается лишь один наилучший вариант. И произнеся это, она посмотрела на меня. Хотелось бы мне сейчас сказать, что ей действительно лучше побыть сейчас одной, но зная ее, не могу не согласиться, что лучше мне все-таки пойти к ней. Но прежде, чем это сделать, все-таки спрошу. С этим точно все нормально? Алиса теперь уже неуверенно кивнула, после чего я перевел взгляд на Элизабет. Она, удивившись такому, даже сначала вопросительно приподняла бровь, но позже все-таки тоже кивнула. Ладно, тогда я пошел. Стой, неожиданно остановила меня Элизабет. Прежде, чем ты к ней пойдешь, нужно еще кое-что обсудить. Сев обратно, я спросил, и что же? Пока проходил процесс восстановления ее тела, я пыталась выудить у нее какую-нибудь важную информацию, и кое-что мне в итоге удалось узнать. Это касается этого ее конфликта с родителями. И если кратко, то он не закончился на этом ее избиении. С ее слов, ей сказали, чтобы она домой не возвращалась и шла жить к тому, из-за кого и наговорила такие глупости. Иначе говоря, ко мне. Я уже обдумала этот момент и пришла к выводу, что, вероятнее всего, наилучшим выходом будет подыскать ей подходящую квартиру и снять ее. А почему вероятнее всего? Не понял я, ведь для меня это показалось самым идеальным вариантом. Потому что ее род может начать ее проучивать, пока она не приползет к ним и на коленях не будет просить взять ее обратно, ответила за Элизабет Алиса. Проучивать? Подсылать людей, чтобы они, скажем, по пути ее в школу травили, избивали, угрожали, обворовывали, а может, если ее родители совсем конченые ублюдки, даже насиловали, так это же им самим же повредит, в конечном итоге. Конечно же, это бы совершалось вне людных мест, где никто бы этого не увидел и не заснял. А если ты про изнасилование, то, думаю, и сам прекрасно понимаешь, что можно изнасиловать девушку, даже не повредив ее девственную плеву. Не могу поверить, что на такое кто-то вообще может пойти. Она – ресурс для их рода. Причем крайне дорогостоящий, если не самый дорогостоящий в данный момент времени. Так что сначала выгнать ее из дома, а потом заставить вернуться домой так, чтобы она при этом была самым покорным человеком на свете – это вполне себе действенный план, сколь бы он не был при этом омерзителен и бесчеловечным. Верно? Подтвердила ее слова Элизабет, именно исходя из этого я и сказала, что это, вероятнее всего, наилучший выход из этой ситуации. Я не согласен на такой, вероятнее всего, наилучший исход, твердо заявил я. Я тоже, согласилась со мной Алиса. Она мне никто, но мне не нравится даже мысль о том, что хоть кто-то должен через подобное проходить. В таком случае предлагать вам просто отказать ей в помощи также не вариант. Естественно, и увидев наше недвусмысленное молчание и выражение лиц, она выдохнула, сказав, «В таком случае, пожалуй, остается лишь оставить ее жить здесь, но исходя из этого выходит уйма проблем, думаю, о которых вы и сами прекрасно догадываетесь. По сути, эти проблемы можно объединить в одну, в ту, что нам либо придется скрывать от нее наши взаимоотношения, либо придется посвятить ее в них, так, ну, не считая, что на обсуждение темы бизнеса, рода и наших необычных проблем придется ввести табу, в целом, да, в целом, есть вероятность, что ее род в конечном счете из-за этого пойдет на безумство и нападет на нас всех, пока мы будем в этом доме. Они на это не пойдут. И откуда же такая уверенность? Потому что это безумие. У нас тут в 15 минутах езды живет род Агнес, то есть это, считай, их территория. И портить отношения с таким сильным родом никто не захочет. Но род Картер же уже подобное проворачивал. Род Картер были поголовно безумцами, жившими одной только войной всю историю своего рода. Для них не был ведом страх, что их в конечном счете и погубило. Род Мэллори же, далеко не такой случай. Я так не думаю, с задумчивым видом, на удивление для меня, не согласилась со мной Алиса. Мне кажется, Элизабет тут права. Они действительно могут пойти на такое безумство. Сам посуди, у них сейчас ничего нет, ни ресурсов, ни связей, ни имени. Они, считай, и так на грани вымирания. И единственная настоящая ценность у них, это Ева, со свадьбы которой можно получить очень многое. Настолько, что, вероятно, этого даже им хватит, чтобы выкарабкаться из их нынешней ямы, в которой сейчас они застряли. Пускай и совсем ненадолго, но это все-таки намного лучше, чем ничего. Поэтому, стоит у них отобрать эту их последнюю надежду, как терять им уже станет нечего, а значит они могут пойти на подобное безумство, утащив на дно вместе с ними и нас. Полностью согласна с этим. И что вы тогда предлагаете? Я, ничего, просто высказала, что думаю об этом, ответила Алиса. Аналогично. У нас всего три варианта, и раз два из них вы полностью забраковали, то остается лишь третий. Впрочем, есть еще один вариант. Я не буду в очередной раз просить у рода Агнес помощь. Ева все-таки пришла ко мне, а не к ним. Ожидаемо. Поэтому я и не поднимала до этого момента этот вариант. А если заселить ее в какую-нибудь квартиру и при этом нанять охрану ей, слишком дорого и проблематично. У нас сейчас попросту нет столько денег, чтобы нанимать людей с седьмыми или хотя бы шестыми этажами даже для нас самих. А если мы решим организовать охрану ее, то она понадобится и нам, ведь увидев, что Ева в безопасности под охраной, они сложат 2 плюс 2 и решат отыграться на нас за то, что мы пытаемся им помещать, защищая ее. К тому же, даже охранников с седьмыми этажами может не хватить, как-никак, а мы имеем дело с аристократическим родом, так что вполне естественно, что даже у столь обнищавшего рода есть несколько высокоэтажных бойцов. Понятно. В таком случае нам ничего не остается, кроме как оставить ее тут и чтобы всегда подле нее был, как минимум, кто-то один из нас. Не просто кто-то один, а это бесспорно должна быть она, кивнула Элизабет на Алису. Потому как мои боевые навыки полностью нивелируют мой достаточно развитый дар, а твой дар пока что не развит настолько, чтобы этого хватило, дабы защитить ее. Ну да, к сожалению, с этим не поспоришь, нехотя согласился я. Ты не против этого? Ну это будет трудновато исполнить, но это точно всяко лучше, чем оставлять все, как есть, ответила Алиса. Хорошо, тогда остановимся пока на этом варианте. Вы ведь с этим согласны? И получив в ответ кивки, я договорил. В таком случае пойду к ней, посмотрю, как там она. Услышав, как дверь на втором этаже захлопнулась, одна из девушек, сидящей на первом этаже, вдруг неожиданно разорвала мрачную тишину, сказав: «Есть еще кое-что, что я смогла выудить из нее, пока восстанавливала ее тело». «А, ты это о чем?» – поинтересовалась у нее блондинка. Она сказала, что любит его. От неожиданности блондинка даже на несколько мгновений застыла, не зная, что сказать, но все-таки собралась и спросила у беловолосой девушки: «И почему ты это сказала об этом только сейчас?» «В целом, просто потому что так захотелось. Необычная для тебя позиция, пожалуй». «А почему добавила в целом?» «Потому что есть еще кое-что. Ты ведь хотела быть его спутницей на вечере, когда он будет признан настоящим Мёрфи. И не делай такое удивленное лицо. Это очевидно. Карен, которая должна была бы на этом месте, сейчас не может этого сделать. А я, точно не вариант на столь важный прием. Вот и выходит, что в сопровождающую годишься лишь ты. И каждый раз, когда заходит речь о предстоящем приеме, у тебя на лице написано, как ты счастлива сложившейся ситуации. Ну допустим, и что дальше? А то, что у тебя, вполне вероятно, появилась новая, полноценная соперница за это место. Глава 25. Уже к концу дня физическое состояние Евы полностью пришло в норму. Жаль только, что этого нельзя сказать о ее моральном состоянии, которое явно сильно пошатнулось в связи с произошедшим. И хоть я и пытался исправить ситуацию, а она в ответ делала вид, будто бы ей становиться лучше, все равно было очевидно, что от этого ей уже так просто никак не оправиться. Радует, пожалуй, в этом все лишь то, что ей более не нужно было жить с такими монстрами в обличии людей и что она не стала слишком сильно упрямиться, отвергая мое предложение о том, чтобы пожить у меня тут некоторое время. Вместо этого она еще очень и очень долго меня благодарила за это, продолжая это делать буквально каждый раз, как наш разговор хоть краешком касался этой темы. Вот только даже это решение, как оказалось, скрывало для нас всех еще больше скрытых минусов, чем мы изначально предполагали. И это, при том, что мы все-таки решились и сразу рассказали ей, в каких взаимоотношениях находимся. А самый же основной минус в этом, это, очевидно, секс. Вернее, его полное отсутствие в доме, ведь заниматься им при находящейся где-то поблизости Еве, напрягало даже просто на этапе обдумывания этого. И ладно, в моем и Элизабет случае, мы могли бы просто забить на это временно, начав принимать подавители, которые сами же и производим. Но вот с Алисой такое, понятное дело, не прокатит, ввиду ее проблем с болезнью. Тем более, никому из нас не хотелось терять активный темп развития ее дара, что развивался последнее время исключительно за счет взаимодействия этой самой болезни с моим ненормальным устройством тела. Поэтому, естественно, нам пришлось вновь заморачиваться с тем, где заниматься сексом. И так как в школе за мной теперь ходила хвостиком Ева, возможности периодически совместно отлучаться в кладовке, считай, что не было вовсе. Ну, справедливости ради, нам к тому же нам не хотелось быть кем-то случайно застуканными, и у нас была более нормальная альтернатива. Правда, говоря нормальная, я все-таки не слабо так преувеличил. Все же местом для секса у нас выступали теперь кладовки, туалеты и другие укромные уголки завода. Причем варианта уединиться в более-менее подходящем для этого кабинете у нас не было возможности, ведь там в это время, как правило, под каким-нибудь предлогом оставалась Ева, которую мы не могли не брать с собой каждый раз, из-за вероятности грозящей ей опасности от собственной семьи. В общем, в этом плане, как и во множестве других моментов, наши дела стали так себе, после появления в моем доме Евы. Но в целом, смотря сейчас на происходящее в доме через призму этого небольшого, прошедшего промежутка времени, то все вполне себе нормально, потому что, как и ожидалось от нее, Ева быстро подружилась со всеми. Разве что Элизабет и я не до конца верим ей, исходя из того нашего с ней разговора. Однако время идет, и я все больше уверяюсь в том, что Элизабет лишь надумала себе лишнего. Что же до рода Евы, то он все это время бездействовал, как ничего серьезного, так и ничего мелкого, вроде банального сообщения, отправленного ей на телефон, они не предпринимали. И это лишний раз всех нас напрягало, было бы куда проще, объяви они о своих намерениях сразу, как когда-то это сделал род Картер. Если же подвести итог, то жизнь, по большому счете, после появления Евы все равно продолжала идти своим неспешным чередом. Самое же неожиданное, что было за эти дни, это, очевидно, одно крайне важное объявление нашей классной руководительницы в один из самых обычных классных часов. И звучало оно примерно так: «Ваш класс выполнил необходимые требования и в этом году будет одним из двух классов первогодок, что отправится на обучение за барьер», и не успел я этому удивиться, как она тут же добавила: «Обучение начнется со следующей недели. Инструкции, как это все будет происходить и что вам нужно будет делать, только что были высланы вам. При желании, можете это проверить прямо сейчас». Разумеется, после этих слов весь класс именно так и сделал. Я, конечно же, в этом плане не был исключением. И действительно, среди множества сообщений было одно новое, отправленное официально от лица школы. Открыв же его, я увидел огромный текстовый файл, наполненный также картинками и видео, наглядно показывающие то, о чем до этого момента лично я лишь слышал ходящие по империи слухи. Но интересовало меня в этот момент совершенно не это. Пока все были увлечены изучением файла, я повернулся к Тася и спросил: «Ты с этим как-то связан?» «Не понимаю, о чем ты», — улыбаясь своей обычной улыбкой, ответил он мне. Сказать точно, врал ли он мне в этот момент, я, к сожалению, не смог. Но сам факт, что я недавно заговорил с ним на эту тему, а теперь, спустя столь небольшой промежуток времени, происходит это, не мог не насторожить. А еще больше сомнений во мне появилось, когда я узнал, что вторым классом, среди прошедших первогодок, оказался именно тот класс, в котором учится Алиса. Однако при всем при этом я не даже приблизительно не мог представить, как бы он смог на все это повлиять. А главное, зачем ему это? Тем более, в связи с этим для нас поднялся куда более важный в этот момент вопрос: и как поступим с приемом? Спросила Элизабет, сидя на большом умывальнике с раздвинутыми ножками и застегивая рубашку, когда мы втроем закончили с нашим очередным совместным отлучением по важным делам бизнеса. проведем его до или после выхода за барьер, лучше до», — высказалась Алиса, поправляя грудь в бюстгальтере, отчего та немного колыхалась. «В таком случае, если что-то произойдет, то с большей вероятностью все захотят помочь, а значит, меньше риска». «Согласна, но с этим же есть проблема. Ставки многократно возрастут и из-за малейшей оплошности могут возникнуть серьезные проблемы», — начала натягивать она трусики. «Проблемы можно решить, а жизнь всего одна», — опустила она лежащую у нее на груди футболку, после чего, немного оглядевшись, чуть ли не зарычала. «Аргх, как меня это уже достало, вот где мои трусики». «Вон», — указал я пальцем на ее белые трусики, лежащие под умывальником. Еще раз недовольно прорычав, она нагнулась, будучи полностью оголенной попкой ко мне, и начала их поднимать. Однако почти сразу, фу, с омерзением выкрикнула она, отбросив их и сразу же замотав рукой, отряхивая ее. «Они мокрые. Ну, в воде, наверное», — окинул я взглядом весь умывальник с несколькими влитыми раковинами в нем. «А если ни черта не в воде», — продолжала она злиться. «А вдруг это кто-то харкнул, или еще чего похуже тут делал?» Забавно это слышать от той, кто только что занималась на этом умывальнике вместе с нами этим самым похуже, из-за чего нам сейчас придется еще быстро это все прибирать, чтобы никто не узнал, чем мы тут занимались, пока работа на заводе продолжалась. «Сомневаюсь», — прокомментировала Элизабет, продолжая спокойно сидеть на умывальнике, теперь уже накидывая на себя свитер, хотя при этом до сих пор даже не надела на себя трусики. «Я лично подбирала сотрудников, так что вероятность подобного инцидента крайне мала. А я даже думать не хочу, мала она или нет. Хочу нормально заниматься сексом, в удобной кровати». «Да мы и не особо часто занимались сексом в кровати», — подметил я. «Ты прекрасно понял, о чем я», — угрожающе направила она на меня указательный палец. «Ладно, ладно». И вновь прорычав, она отошла в одну из кабинок, взяла оттуда чуть ли не весь рулон туалетной бумаги и с помощью этой бумаги подняла свои трусики, после чего выкинула их в мусорное ведро вместе со всей бумагой. «А я же это лишь прокомментировал, Элизабет, так. Надеюсь, тут и впрямь работают нормальные люди, и среди них нет извращенцев, что потом заберут себе эти трусики». «А-а-а», — обессиленно завопила Алиса, схватившись за голову. «Ну вот зачем ты это сказал, я же теперь буду постоянно думать об этом. Прости, постараюсь с этим всем что-нибудь придумать в ближайшее время». «Ну уж постарайся, пожалуйста, а то я это все уже терпеть не могу». И так как ответить мне на это было нечего, я перевел тему, спросив: «Так что в итоге с изначальной темой, когда будем проводить прием? А ты что сам думаешь?» — спросила Элизабет, наконец спрыгнув с умывальника и начав натягивать на себя трусики, что явно предусмотрено с самого начала лежали рядом с ней. «Думаю, что стоит провести до. Нет смысла откладывать это, боясь, что я ошибусь где-то. Я так и так буду выкладываться на полную. Но в этот раз тебе в первый раз придется выйти за барьер. Точно уверен, что все в порядке будет. Хоть ты и будешь с классом и от лица школы, но все равно, кто знает, что там может произойти. Нет, конечно же, я не уверен, что все будет в порядке», — не стал я врать, — «но и откладывать этот прием уже в очередной раз не хочу». «Понятно. Раз так, то не вижу смысла дальше обсуждать этот вопрос. Проведем прием до выхода за барьер». Глава 26. Девушка была счастлива. И это потому, что совершенно все в этот момент шло так, как она и планировала. Сначала реакция этого парня на ее слова, который, конечно же, не смог сразу же прилюдно заявить, что все было не так, или же даже, что между ними вовсе ничего не было, потому как он простой добрячек и прекрасно осознавал, что будет с ней, только что переведенной недоаристократкой, если бы он так поступил. Потом реакция общественности, которая разделилась, по большому счету, на два лагеря: тех, кто сожалеет им из-за их судьбы, и тех, кто считает ее, только недавно пережившую утрату несостоявшегося мужа, обыкновенной шлюхой. Следом реакция ее родителей, которая также была крайне ожидаемая. Все-таки она самый главный на данный момент ресурс их рода, так что порча этого ресурса, очевидно, карается очень сильно, даже если этот ресурс испортил сам себя. Однако, хоть она это изначально и планировала, но наказали ее в итоге даже сильнее, чем она ожидала. Впрочем, это все равно не минус, Все равно она собиралась сама себя доводить до примерно такого состояния, а так, ей даже не потребовалось хоть сколько-то усердствовать. Разве что пришлось немного спровоцировать своих родителей несколькими аккуратными фразами, дабы в конце концов все закончилось необходимой ей фразой. «Если ты, блядь, неблагодарная, так его любишь, то и пиздуй к нему тогда жить, и домой можешь не возвращаться, даже если приползешь на коленях». После этих слов у нее появился полный карт-бланш, коим она сразу же и воспользовалась, незамедлительно направившись домой к тому парню. Ну а его последующая реакция на произошедшее не заставила себя ждать. Конечно же, он согласился ей помочь. Причем ей даже не пришлось прилагать никаких особых усилий, ведь, по ее ощущениям, он бы помог в таком состоянии чуть ли не любому другому человеку на ее месте. Тем не менее небольшая проблема все-таки возникла. Когда он только вошел в комнату, она сразу же заметила в нем сомнения, которых быть в нем не должно было. А откуда эти сомнения появились, раз дома в этот момент была лишь Элизабет, для нее стало очевидно. Элизабет, как она и ожидала, немного подобралась к раскрытию ее настоящей сущности. Жаль только, что непонятно насколько близко, а в целом же, этой девушке было на это все равно. Теперь, приняв возможность остаться на какой-то срок в его доме, от нее требовалось лишь продолжать играть свою роль. И со временем, очевидно, сомнения этого парня исчезнут. А прямиком следом за ними исчезнут и сомнения Элизабет. Об Алисе же и Карен она вовсе не беспокоилась. И как оказалось впоследствии, совершенно не зря, стоило ей несколько раз с ними пообщаться, как они тут же записали ее в свои подруги. Тут, конечно, сыграла роль ее якобы плачевное положение, отчего они к ней пропитались сочувствием еще до того, как она успела что-то сделать, но в целом, по ее мнению, не будь этого, мало бы что поменялось. Что же до того, как поменялась ее жизнь после переезда в дом этого парня, то ее жизнь стала уже в разы лучше, чем была когда-либо ранее. Тут и никаких проблем из-за надоедающих родственников и никаких проблем от озабоченного парня, вечно желающего только залезть к ней в трусики. Даже банальными тренировками и занятиями с репетиторами ей тут не нужно заниматься. Все же, что от нее требуется, это продолжать играть роль доброй дурочки. Из-за этого, правда, пришлось взять на себя всю готовку и уборку в доме, которыми она, мягко говоря, не любит заниматься, но хотя бы они не согласились на ее уговоры возложить на нее еще и стирку. Много времени и сил еще, правда, уходит на постоянное поддержание образа дурочки, но во все же остальное свободное время она занимается, чем и как хочет, и ей никто не указ. А это, только самое начало. Далее будет все только лучше. Причем не только для нее, но и для остальных. А то даже ей, пускай и смешно, но все же несколько больно наблюдать за тем, как этому парню и остальным девочкам приходится ежедневно искать и ютиться во всевозможных укрытиях, просто ради того, чтобы заняться там сексом, думая, что она этого не понимает. И для этого нужно всего лишь прийти к тому, ради чего она напросилась сегодня поехать с ними в это место. «Вау!» – завороженно произнесла Ева, смотря на небольшой, скромный особняк перед собой, когда мы только вышли из машины. «Это и есть дом твоих родителей?» «Ага», – ответил я, встав рядом с ней. «Хотя называть это их домом, наверное, все-таки не совсем верно. Все же из-за простоя в 20 лет тут многое пришлось ремонтировать и улучшать». Так что это уже не совсем тот самый дом. Да, удивилась она, а так с виду и не скажешь. Потому что семья Агнес за последние полгода много работы над ним проделала, ответила ей Алиса. Когда же мы были тут в прошлый раз, зрелище было совсем печальное. Причем даже снаружи. Интересно, во сколько же обошлись им эти работы? Что-то не так? Спросила Ева, видимо заметив мое недовольство. Вздохнув, я объяснил. Они, конечно... Сами предложили взять всю организацию приема на себя, Итан сам порекомендовал проводить прием именно в этом месте, однако мне это все равно не нравится. Почему? Потому что он чувствует, что излишне пользуется их добротой и сам ничего не сделал, хотя это совсем не так, верно? Спросила Алиса. В ответ на это я лишь кивнул. Вот как, а мне кажется, нет ничего зазорного в том, чтобы просить помощи у близких людей. И вообще, это прекрасно. Когда члены семьи всегда друг другу помогают, погрустнев, произнесла она последние слова едва слышно. А ведь на ее фоне, как и в случае с Тони, я выгляжу, как обычный, зазнавшийся ребенок, что хочет еще большего, хотя и так имеет все для счастья. Пошли посмотри, как внутри все изменилось?» – спросила Алиса, пока я витал в своих мыслях. «Угу!» – быстро оклемалась Ева, вновь заулыбавшись и кивнув. После этого мы прошли по небольшой каменной тропинке до дверей особняка, и на этот раз они без проблем открылись с помощью нового сканера отпечатков пальца, стоило мне только приложить к нему руку. Вау, а тут действительно все совершенно новое, будто дом только построили. Проходя внутрь и осматриваясь, проговорила Ева, они даже мебель всю заменили, хотя ее, в принципе, вполне можно было оставить, задумчиво проговорила Алиса, идя за ней следом. Ожидаемо. Итан не из тех людей, кто делает что-то наполовину, так что когда я на все это соглашался, я знал, что примерно этим все и закончится. Ну а далее мы в спокойном темпе продолжали осмотр особняка, включая его второй этаж, чердак и подвал. Ева с привычным для нее детским любопытством шла быстрее всех, комментируя все, что хоть сколько-то привлекло ее внимание и заинтересовало, а это... практически все, что было в этом доме. Алиса же шла чуть медленнее нее, детально всматриваясь и явно оценивая проделанную семьей Агнес работу. Причем непонятно, эту серьезность к подобному она приобрела из-за постоянного общения с вечно серьезно относящейся ко всему Элизабет, или же это просто то, что ее саму столь сильно интересует. А я же в своем темпе шел следом за ними, раздумывая о предстоящем приеме, который будет для меня первым в жизни и на котором я при этом, по совместительству, буду самой важной персоной. Конечно же, уже это меня нервировало само по себе, но помимо этого есть еще и другие проблемы, которые могли исходить из этого. Девочки мне говорили пока особо не забивать этим всем голову, но и просто выкинуть это из головы у меня это совершенно не выходит. И пока я об этом размышлял, мы разделились. Быстро пробежавшая по дому Ева уже вышла на задний двор, где и будет проходить сам прием, а Алиса же в этот момент, полностью погрузившись в свои размышления, только поднялась на второй этаж. Мне же захотелось немного побыть на свежем воздухе, а потому я вышел на задний двор, где вскоре ко мне подбежала счастливая Ева и, неожиданно схватив меня за руку, куда-то повела, о чем-то не замолкая и на секунду увлеченно рассказывая. Хоть я и совершенно не вслушивался в ее слова, но это все равно выбило меня из гнетущих мыслей, напомнив, как вокруг красиво и спокойно. «Эй, как думаешь, как бы изменились наши жизни, если бы с твоими родителями этого бы не произошло?» – неожиданно спросила Ева, когда мы остановились в тени большого дерева, одиноко стоящего посреди заднего двора. «Ты это к чему?» – просто, замялась она, «мне кажется, живи ты со своими родителями тут и будь ты изначально со статусом аристократа, то все было бы иначе намного лучше. Нам бы не пришлось расставаться из-за моих родителей, и мне не пришлось бы уезжать в другую империю и жить жизнь, которую я даже близко не хотела. Ну, может быть, а может, мы бы вовсе в таком случае не встретились тогда. Да ну тебя!» Надула она щечки, мило едва ощутимо начав стукать меня своими кулачками по плечу. «Нужно быть позитивнее, знаешь ли. Ха, ну да, прости, хм. Я вот уверена, что все было бы иначе, будь судьба чуть более благосклоннее ко всем нам. Ты бы в таком случае жил со своими родителями. При этом также бы был близком к семье Агнес. А еще, мы бы точно так же бы познакомились. Только в этом случае все закончилось бы иначе. Был бы счастливый конец, где мы вместе и счастливы, наверное». Повисло неловкое молчание, которое прерывалось лишь шумом ветра и падающей листвы. А уже в следующее мгновение она нежно, но крайне нерешительно обхватила мою левую руку. Я вопросительно посмотрел на нее. Я не врала тогда, в классе, насчет своих чувств. Я все еще очень и очень сильно, Элиль, люблю тебя. Настолько, что сердце постоянно бьется, как бешеное, когда ты рядом. Ты не против попробовать все сначала? Глава 27. Вопрос Евы в тот день полностью застал меня врасплох. Некоторое время я просто стоял, смотря на ее смущенное лицо и не то что не знал, что сказать, а даже банально открыть рот не мог. С одной стороны, мне хотелось ей ответить взаимность, так как за эти дни, проведенные с ней вместе, я вновь начал проникаться к ней чувствами, а с другой стороны, меня все еще сильно напрягало предположение Элизабет на ее счет, а также то, что я и без того уже увяз в целых трех девушках, с двумя из которых мне еще только предстоит полноценностью разобраться в наших взаимоотношениях. Но в итоге, собравшись с мыслями и откинув сомнения, я все-таки ответил ей так: «Прости, пожалуйста. Понимаю, что неприятно такое слышать, когда раскрываешь кому-то свои чувства, но давай пока что, если тебя это устроит, отложим этот разговор на потом. Просто сейчас и без того много о чем думать надо. А принимать такое важное решение наспех мне совсем не хочется. Да, в итоге я так и не смог дать ей нормальный ответ, можно сказать, банально струсив и сбежав. Но лжи при этом в моих словах не было нисколько, я действительно считал, что в этот момент на мне и без того много головняка повисло, а разбираться в чем-то столь тонком, как чувство, надо желательно всегда исключительно на холодную голову. В противном случае можно навредить не только партнеру, но и себе. Тем более, кажется, Ева со мной в этом плане согласна, ведь ответила она мне на это так. Конечно, я все понимаю и я совсем не против подождать ответ. Ну и после этого, как я и попросил, эта тема более ни разу не поднималась. По крайней мере, от нее. Элизабет же с Алисой периодически поднимали этот вопрос. Причем побуждала их к этому Карен, что сама все еще не могла провести со мной вместе и нескольких минут, не начиная дрожать. Но при этом же была в прошлом свидетельницей наших с Евой отношений, отчего отлично знает, что мы достаточно хорошо ладим между собой и оба друг друга вполне себе видим, как потенциальных партнеров. Тем не менее никому из них я так и не рассказал о произошедшем между нами с Евой тогда разговоре, а на все их вопросы в этом плане отвечал в стиле «Я сейчас слишком занят, чтобы даже задумываться об этом». И опять же, это даже ложью, считай, не было. Сначала обязательные уроки в школе, потом решение всевозможных проблем и изучение различных тем, связанных с бизнесом, дабы начать разбираться в этом чуть больше, чем простой любитель, а следом дополнительное самообразование до самой ночи, чтобы сдать на идеальные оценки итоговые тесты первого года обучения, и иметь хотя бы небольшой запас знаний на будущее, дабы нивелировать какой-нибудь очередной форс-мажор. И это, только самое основное, что обязательно и потребляет время с силами ежедневно. Помимо же этого у меня есть и другие обязанности, вроде банального выделения времени на проявление внимания к девушкам. В основе этого, понятное дело, необходимый нам всем секс, но и помимо него нужны иные совместные и романтичные развлечения. Это всевозможные походы в кино, театры, рестораны, на всякие выставки, простые прогулки и прочее. И казалось бы, это же нужно только Алисе, ведь Элизабет это не интересует, а с Карен у нас есть нерешенная проблема. Однако это не совсем так. К Алисе в этом присоединилась Ева, с которой, пускай и нет никакой романтики, но не проводить с ней совместно время, зная о ее чувствах ко мне, тоже неправильно как-то. А потом, неожиданно, как для меня, так и для самой Элизабет, она также присоединилась к нам. И произошло это, как нетрудно догадаться, не с нашей инициативы. За этим стояла Алиса, что однажды, лежа в обнимку со мной и листая что-то не слишком увлеченно в телефоне, внезапно сказала: «Своди куда-нибудь Элизабет». Что, вообще не поняв, о чем она, удивленно посмотрел я на нее, что слышал. Мне просто не нравится, что она все время только и делает, что работает, совершенно не отдыхая. Даже во время секса она зачастую не полностью отдается процессу, а вместо этого намеренно ускоряет весь процесс, чтобы мы побыстрее закончили, и она поскорее вновь взялась за работу. Ну, наверное, это так, но это то, чего она сама хочет. Да, она сама этого хочет и намерена идти против ее собственных решений неправильно, но мне это не нравится. Каждый раз, когда вижу ее спящей, она выглядит так, словно хочет спрятаться от всего мира. Так счастливый человек выглядеть не может. Она слишком много на себя берет. Я при этом прекрасно понимаю, почему она так поступает. Все из-за ее прошлого, где ее в одиночку приходилось работать ежедневно и совершенно без отдыха, чтобы в итоге пробиться и вскарабкаться на самую вершину. Но теперь все изменилось у нее, в конце концов, есть мы. Так что даже если она будет против, то ей нужно показать, что она тоже может спокойно периодически расслабляться и ничего плохого из этого не выйдет. И немного промедлив, обдумывая услышанное, я в итоге с усмешкой произнес: «А во не думал, что ты к ней так привяжешься так быстро. Да иди ты, дурак». Однако к ее мнению я все-таки прислушался и вскоре, действуя против воли самой Элизабет, все-таки вытащил ее на что-то вроде свидания. Что-то вроде, потому как за всю мою жизнь это было самое странное свидание, ввиду особенностей Элизабет. Но при этом не скажу, что свидание провалилось. Под самый его конец я даже оказался несколько шокированным, впервые за все время нашего знакомства с ней увидев слабую улыбку на ее лице. Вот только в отличие от меня, Еще некоторое время находящегося под впечатлением от увиденного, Элизабет, стоило свиданию кончиться, тут же вернулась в свою норму, полностью отринув эмоции и взявшись, как обычно, за работу. Тем не менее еще в тот момент, когда я увидел улыбку на ее лице, которая, как оказалось, невероятно ей идет, я понял, что все это было не зря и повторить подобное точно еще стоит. Возвращаясь же к теме моей занятости, нельзя не отметить еще один важный фактор, что возник на этой неделе и что забирает у меня уйму времени. И конечно же, это подготовка к предстоящему приему. Так как я в этом всем, считай, почти полный нули, соответственно, могу легко все запороть, Алисе, Еве и Элизабет приходилось без конца усердно подготавливать меня к этому, периодически меняясь меж собой, после чего сразу же проверяли, как я усвоил информацию от прошлого наставника. Не скажу, что в этом всем было что-то сложное, но сам объем информации, касающийся этой темы, просто невероятно огромен, ввиду огромного количества различных мелких деталей, что при этом все равно крайне важны. Даже у меня возникли проблемы с тем, чтобы все это вот так разом взять и запомнить, хотя до этого я всегда считал, что у меня на редкость отличная память, и волновался бы я и далее в основном об этом, если бы в одну из ночей со мной не связался один неожиданный человек, пригласивший на встречу, и я на эту встречу согласился. «Не думал, что кто-то из вас сам свяжется со мной», — произнес я, усевшись на лавочку, на которой уже сидел ожидающий меня парень с рыжими волосами. Почти все разы, что мы виделись ранее, он выглядел совершенно несерьезным и по-дурацки улыбающимся. Однако в этот раз даже постороннему для него человеку хватило бы всего одного брошенного на него взгляда, дабы увидеть в нем всю его поразительную серьезность. «А я не думал, что ты вот так легко возьмешь и придешь», посмотрев на меня опечаленными глазами, ответил мне Кит. Глава 28. «Ну, у вас и без того есть карт-бланш на мое уничтожение, так что избегать встречи с вами, боясь попасть в ловушку, бессмысленно», проговорил я. «К тому же сыграла роль, что меня позвал именно ты, а будь кто другой из нас, что-то бы, хочешь сказать, поменялось», спросил Кит. «Я бы, по крайней мере, не согласился на встречу без раздумий. Считаешь, что я не пойду на подлость?» «Именно так и считаю», кивнул я. «Хоть он и пытается это скрывать, но он уж слишком сентиментальный человек, чтобы идти на что-то подобное. И на мой взгляд, его случай это точно не недостаток. Хотя сам он, наверное, и считает иначе». «Понятно», и несколько промедлив, он продолжил. «Я тоже считаю тебя хорошим человеком, поэтому и позвал сюда. Но для начала хотел бы лично от тебя услышать ответ на кое-какой вопрос. И какой же, за всем произошедшим в тот день, и вправду стоял ты? Раз ты задаешь этот вопрос, то ты точно и сам все прекрасно знаешь. И все равно я хочу услышать ответ на этот вопрос от тебя. Зачем? Как раз таки потому, что до того момента я считал тебя хорошим человеком. Я видел, как ты переживал за мое состояние, когда вы с замком приехали, чтобы проведать меня. Но что куда важнее, я видел, как во время той операции ты пытался выиграть время для Катрин, при этом ставя на кон свою собственную жизнь, хотя мог просто сбежать. Поэтому даже сейчас, услышав все это от Луиса, я до последнего не хочу в это верить. Вот как, значит, следом за этим, сделав глубокий вдох, я все-таки ответил на его изначальный вопрос. Что ж, пожалуй, можно сказать, что за этим и впрямь стоял я. Извини, но я хочу услышать конкретный ответ, лишь да или нет. Ну да, будь я на его месте, тоже бы не хотел всех этих сложностей. Ну, в таком случае бесспорное да. Ясно, жаль это слышать, а мне жаль это говорить, но вместо этих слов у него я спросил: «Это все, ты только ради этого меня позвал?» «Нет», — помотал он головой, — «есть еще кое-что, что я хотел сказать тебе». «И что же?» «Уезжай за барьер, в дикие земли». «Что?» «Как можно быстрее, и возьми с собой всех, кто тебе дорог, в противном случае они все могут пострадать». «Это еще почему?» «Потому что Луис пойдет на все, чтобы добиться своего. Он ни перед чем не остановится, даже если ему для этого придется убивать невинных. Ты с ним не столь давно знаком, так что вряд ли это заметил, но он из тех людей, которые и глазом не моргнут, если для достижения цели придется пойти на какие-то жертвы. У него просто нет каких-то моральных терзаний или внутренних противоречий, потому как он считает, что сражается на благо человечества. Короче говоря, он считает, что в сражении все средства хороши, а главный враг в этом сражении – это, конечно же, я. А посему, стоит мне попытаться скрыться от него в диких землях, как он начнет выманивать меня с помощью дорогих мне людей, верно? Угу. И почему ты мне это рассказываешь? Потому что ты и люди вокруг тебя не заслуживают этого. Ты так считаешь, даже после учиненного мной тогда? Да, ведь наверняка ты был не в силах остановить происходящее. Вот как? А почему тогда просто не поможешь мне разобраться с Луисом? Ты это серьезно? Спросил он, посмотрев на меня. Каким бы человеком Луис не был, он все равно мне как член семьи. Тем более я не считаю, что Луис не прав в целом. Люди действительно слабы против одержимых, демонов и даже людей с дарами. Поэтому, если мы будем стараться еще не запачкать руки, то это точно ни к чему не приведет. Добросердечность – удел сильных мира сего, значит, не знаю. Знаю лишь, что без Луиса, его способностей и методов, никто бы из седьмого отряда ничего бы толком не достиг, скорее всего вместо этого сломавшись еще давным-давно. Поэтому он всем нам нужен. И поэтому единственный способ, чтобы обе стороны остались живы и никому не навредили, это твое отправление в дикие земли. Я много об этом размышлял и в итоге пришел к этому, что только так пострадавших в этом конфликте больше не будет. Понятно. Вполне разумный вывод. Значит, нет, отмахнулся я. Я остаюсь. Но почему? Потому что я не могу все вот так бросить и сбежать. Даже если на кону не только твоя жизнь, но и жизни твоих близких. Немного замявшись, я ответил. Да, понятно, печально это слышать. Но, видимо, у тебя есть причина для этого. И надеюсь, сейчас в тебе это говорит не глупая гордость, или что-то вроде того. Нет, у меня есть причина. И ей является как раз-таки нежелание бросать все. Может, мы все и сможем выбраться за барьер, на дикие земли, но сможем ли мы там выжить? А если и сможем, то будет ли это той жизнью, которую себе хотели все, кому придется пойти за мной? Я сомневаюсь. Поэтому совершенно неважно, желаю ли бежать или же нет, я в любом случае так не поступлю, потому что у меня есть причина остаться и рисковать, сражаясь. Ты, наверное, на другой результат этой беседы рассчитывал? Спросил я. Нет, помотал он головой. Этого я, к сожалению, и ожидал. Было бы хорошо, закончись все иначе, но все мы прекрасно понимаем, что это в конечном счете неизбежно. Все в итоге закончится тем, что одна сторона победит, продолжит дальше жить и двигаться к своей цели, а вторая сторона проиграет, умрет и неизбежно падет на самую пучину. Пожалуй. После этого он поднялся и, посмотрев на меня, сказал: «Когда мы встретимся в следующий раз, мы наверняка будем уже врагами», и, увидев мой кивок, продолжил: «Но даже несмотря на это, я бы хотел тебя кое о чем попросить». «О чем?» «Вряд ли Луис проиграет. Но если такое все-таки каким-то образом произойдет, то пообещай, что более никогда не навредишь невинным людям». «К сожалению, я не...» «Пообещай, пожалуйста», смотря мне в глаза, уверенно произнес он. Вздохнув, смотря ему в глаза, я произнес: «Обещаю, и пообещай, что в любом случае не тронешь замкома». «Что?» – удивился я. «Может, это так и не выглядит, но именно она, самый чистый человек среди всех в седьмом отряде. Неправильно будет, если такой человек погибнет, мне даже одна мысль об этом противна». «Ясно. Хорошо, я обещаю. Спасибо», – кивнул он. «А ты не хочешь ничего у меня попросить взамен, в случае, если ты проиграешь?» «Нет, ведь я не проиграю». «Ха», – усмехнулся он, неверно поняв мои слова. «А сказал ведь, что это не гордость в тебе говорит». «Ладно, в таком случае бывай», – и проговорив это, развернулся и, махнув на прощание рукой, начал отдаляться, оставляя меня одного. Это действительно никакая не гордость. Это самая обычная безысходность. Глава 29. Вот и наступил этот важный день. А я, на удивление, при этом совершенно не волнуюсь, словно это самый обычный, будничный день. Даже не представляю, уж в чем тут конкретно дело, то ли в произошедших у меня неестественных ментальных изменениях, то ли в том, что мы готовились к этому моменту столько времени, из-за чего я чуть ли не наизусть в итоге выучил, что, когда и как мне делать, то ли вообще дело в том, что я столь погряз в бесконечных проблемах за последнее время, что подобное не вызывает у меня и толики страха. Зато, как ни странно, этого нельзя сказать об остальных. Даже Элизабет была на взводе с самого утра, а уж об остальных и говорить нечего. Однако, по-моему, это пошло лишь на пользу, видя, что и другие волнуются. Они все понемногу успокаивались, заодно немного подбадривая и помогая друг другу. Правда, это же было излишне, ведь всем было очевидно, что, по крайней мере в этот раз, со мной поедет лишь одна из них. «Может быть, наконец обсудим этот вопрос?» – спросила Элизабет, когда мы остались наедине, закончив при этом решать рабочий момент. «Пожалуй, пора. Ты ведь о том, кто будет моей сопровождающей, именно. Ты же уже наверняка размышлял об этом?» «Да, разумеется, я уже ранее размышлял над этим. Тогда каков твой выбор?» «Я не знаю. Это плохо. Нельзя, чтобы лидер был нерешительным. Это сразу же сказывается на всех, идущих за ним. Да знаю я, просто. Раньше, до появления Евы, все было очевидно, верно? Карен не могла быть твоей сопровождающей, ввиду своей проблемы, а я, ввиду своего статуса, так что оставалась лишь Алиса. Поэтому ты, видимо, и не видел никакой нужды обсуждать этот вопрос с очевиднейшим на него для всех ответом». Я кивнул, продолжив развивать ее мысль. «Но с момента, как появилась Ева, я откладывал этот вопрос уже по иной причине, потому, что Алиса очень важна для меня, и по ней отчетливо видно, что она хотела бы быть на месте моей сопровождающей, но и не взять Еву в такой тяжелый для нее момент — это словно собственноручно угробить всю ее репутацию. Все же ее репутация в обществе сейчас в крайне дерьмовом положении, и она сама в этом полностью виновата. Впрочем, ты прав. Сейчас, когда она в школе ходит за тобой по пятам и только-только начала налаживать отношения со всеми остальными в классе и параллели, стоит явиться какой-то другой девушке в качестве твоего сопровождения, как это сразу поставит на ней крест. Словно этим самым ты скажешь, что это она просто липнет к тебе, а ты, будучи добрым человеком, терпишь ее. После подобного ее вряд ли хоть кто-то будет воспринимать всерьез, даже несмотря на ее умение налаживать контакт с другими. К тому же, особо не поможет, даже если в ближайшее время вы вместе явитесь на какой-то другой прием. Ага, в этом и беда, подобная ее будет преследовать всю жизнь. Ну, насчет всей жизни не соглашусь, ты тут явно утрируешь, однако в целом, да, ее положение будет незавидным. Чего не скажешь о том, если Алиса не явится в роли твоей сопровождающей, на ней все это совершенно никак не скажется, разве что сама она расстроится, а потому выбор исключительно между чувствами любимого человека и желанием помочь не самому далекому человеку, что при этом питает к тебе чувства. Так ты знаешь, а ты думаешь, тяжело заметить, как она смотрит на тебя постоянно. К тому же, когда я в тот день лечила ее, она мне прямо об этом сказала.